Глава вторая. По ступеням цивилизации. История саламандр. В том историческом периоде, который Гахабонди возвестил на достопамятном общем собрании Тихоокеанской экспортной компании пророческими словами о начинающейся утопии, мы не можем исчислять исторические процессы веками или десятилетиями, как это делалось во всей предшествующей мировой истории, но можем вести счет лишь по четвертям года, измеряя время промежутками между выходом квартальных экономических обзоров. В виде доказательства приведем первую же вырезку из коллекции пана Павондры. На рынке саламандр. Согласно последнему сообщению, опубликованному синдикатом саламандра в конце квартала, сбыт саламандр увеличивается на 30%. За три месяца было продано почти 70 миллионов саламандр, в частности, в Южную и Центральную Америку, в Индокитай и в Итальянское Сомали. В ближайшее время предстоит углубление и расширение Панамского канала, очистка гавани в Гуаякиле и очистка Торресового пролива от мелей и рифов. Одни только эти работы по приблизительному подсчету потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твердых пород. Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадейра-Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японским мандатом, продолжается засыпка моря землей, пока таким путем получено 840 тысяч акров новой, так называемой легкой суши, между островами Тиньян и Сайпан. В связи с растущим спросом цены на саламандр держатся очень твердо. Котировка лидинг 61, там 620. Запасы имеются достаточные. В ту эпоху история вырабатывалась, если можно так выразиться, в крупных масштабах. Поэтому и темпы истории необычайно, предположительно, раз в пять ускорились. Сейчас мы просто-напросто не можем ждать несколько сот лет, пока с нашим миром случится что-нибудь хорошее или дурное. Например, переселение народов, которое когда-то тянулось несколько веков, при современной организации транспорта могло бы быть полностью осуществлено за каких-нибудь 3 года, иначе на нем ничего не заработаешь. Точно так же обстоит дело с ликвидацией Римской империи, с колонизацией вновь открытых континентов, с истреблением индейцев и так далее. Все это можно было бы устроить теперь несравненно быстрее, если поручить дело финансово мощным предприятиям. В этом отношении грандиозные успехи синдиката «Саламандра» и его огромное влияние на мировую историю, несомненно, указывают путь грядущим поколениям. Таким образом, история «Саламандр» с самого начала характеризуется хорошей и рациональной организацией. В этом первая, но отнюдь не единственная заслуга синдиката «Саламандра». Вместе с тем следует признать, что наука, филантропия, просвещение, печать и другие факторы также немало содействовали необычайному распространению и прогрессу «Саламандр». Но все же именно синдикат «Саламандра», так сказать, день за днем, открывал перед «Саламандрами» все новые и новые берега и страны, хотя ему и приходилось преодолевать много препятствий, тормозящих эту экспансию. О такого рода препятствиях свидетельствует, например, следующее сообщение, вырезанное из газеты без указания даты. Англия закрыла свои границы для саламандр. Агентство Рейтер. На вопрос члена палаты общин мистера Джи Литца, сэр Сэмюэль Мендевиль ответил сегодня, что правительство Его Величества закрыло Суэцкий канал для каких бы то ни было перевозок саламандр. Правительство не намерено допускать, чтобы хотя бы одна единственная саламандра работала на побережье или в территориальных водах Британских островов. Мотивом этих мероприятий, заявил сэр Сэмюэль, является с одной стороны безопасность британских берегов, а с другой – старые законы и договоры о запрещении работорговли. Отвечая на вопрос члена парламента мистера Б. Рассела, сэр Сэмюэль сказал, что это положение не распространяется на британские доминионы и колонии. По квартальным обзорам синдиката «Саламандра» можно проследить, как постепенно заселяются саламандрами индийские и китайские порты, как эта колонизация захватывает африканское побережье и делает прыжок на американский континент. Причем в Мексиканском заливе создаются новые, самые усовершенствованные инкубаторы. Как наряду с этими широкими волнами колонизации, в разные места посылаются небольшие группы саламандр, играющие роль авангарда будущего экспорта. Так, например, синдикат «Саламандра» послал в подарок голландскому Ватерштату 1000 первоклассных саламандр. Городу Марселю для очистки старой гавани он подарил 600 саламандр и тому подобное. Словом, в отличие от заселения земного шара людьми, распространение саламандр происходило планомерно и в крупном масштабе. Если бы это дело было предоставлено природе, то оно, наверное, растянулось бы на сотни и тысячи лет. В самом деле, природа никогда не была такой предприимчивой и расчетливой, как человеческая промышленность и торговля. Спрос на саламандр оказал, по-видимому, влияние и на их плодовитость. Средняя производительность самки повысилась до 150 головастиков в год. Некоторая регулярная убыль саламандр, причиной которой были акулы, прекратилась почти совершенно, когда саламандр вооружили подводными револьверами и пулями «Дум-Дум» для защиты от хищных рыб. Для этой цели применялись почти повсюду револьверы, изобретенные инженером Мирко Шафраником и изготовлявшиеся на оружейном заводе в Брно. Распространение саламандр не всюду шло одинаково гладко. Кое-где консервативные круги резко протестовали против ввоза новой рабочей силы, усматривая в этом недобросовестную конкуренцию с человеческим трудом. Сошлемся на следующее газетное сообщение. Забастовочное движение в Австралии. Лидер австралийских трет-юнионов Гарри Макнамара объявляет всеобщую забастовку портовых и транспортных рабочих, а также рабочих электростанций и других предприятий. Трет-юнионы требуют, чтобы ввоз рабочих саламандр в Австралию был строго лимитирован в соответствии с законами об эмиграции. Наоборот, австралийские фермеры добиваются, чтобы саламандр ввозили без ограничений, так как в связи со спросом на корм для саламандр значительно повышается сбыт местной кукурузы и животных жиров, в частности бараньего сала. Правительство старается добиться компромисса. Синдикат «Саламандра» предлагает уплачивать трет-юнионам по 6 шиллингов за каждую ввезенную саламандру. Правительство готово гарантировать, что саламандры будут заняты на подводных работах и что, в интересах нравственности, они не будут высовываться из воды более чем на 40 сантиметров, то есть более чем по грудь. Трет-юнионы настаивают на 12 сантиметрах и требуют за каждую саламандру по 10 шиллингов, согласно существующему регистрационному тарифу. По-видимому, состоится соглашение при содействии государственного казначейства. Некоторые высказывали опасения, что саламандры, питающиеся мелкими разновидностями морской фауны, создадут угрозу для рыболовства. Другие утверждали, что своими подводными норами и ходами саламандры подрывают берега и острова. По правде сказать, немало было людей, прямо предостерегавших против использования саламандр. Но так уж повелось испокон веков, что всякое новшество, все, что служит прогрессу, наталкивается на сопротивление и недоверие. Так было с фабричными машинами, и то же самое повторилось с саламандрами. В некоторых местах возникали недоразумения другого рода. Смотрим следующие любопытные документы из коллекции пана Павондры. «Саламандры спасли 36 утопающих». От нашего собственного корреспондента. Мадрас, 3 апреля. Пароход линии «Индиан Стар» наскочил в мадрасском порту на лодку, перевозившую около 40 туземцев. Лодка тотчас пошла ко дну. Прежде чем успели снарядить полицейский катер, на помощь утопающим поспешили саламандры, занятые очисткой порта от наносов, и благополучно доставили на берег 36 человек. Одна из саламандр спасла 3 женщин и 2 детей. В награду за этот подвиг саламандры получили от местных властей письменную благодарность в непромокаемом футляре. Однако туземное население крайне возмущено тем, что саламандрам было разрешено прикасаться к тонущим представителям высших каст. Туземцы считают саламандр нечистыми и неприкасаемыми. В порту собралась толпа в несколько тысяч туземцев, требовавших изгнания саламандр из порта. Полиции удалось сохранить порядок. Зарегистрировано всего лишь 3 убитых и 120 арестованных. К 10 часам вечера спокойствие было восстановлено. Саламандры продолжают работать. Но благодаря энергичному содействию мировой печати, которая правильно оценила как грандиозные перспективы торговли саламандрами, так и связанные с нею доходы от крупных объявлений, внедрение саламандр в большинстве случаев было встречено с одобрением и живейшим интересом, а иногда даже с воодушевлением. Торговля саламандрами сосредотачивалась главным образом в руках синдиката «Саламандра», который перевозил их на своих собственных, специально для этой цели построенных наливных судах. Центром торговли и своего рода биржей «Саламандр» был «Саламандровый дом» в Сингапуре. Приведем подробное и объективное описание этой торговли, помеченное Е.В. 5 октября. S-Trade, Сингапур, 4 октября. Leading 63, Heavy 317, Team 648, Odd Jobs 2635, Trash 008, Spawn 80-132. Читатель газет может ежедневно найти подобное сообщение в экономическом отделе своей газеты среди телеграмм о ценах на хлопок, олово или пшеницу. Вы, конечно, уже знаете, что означают эти загадочные цифры и слова. Ну да, это торговля саламандрами или S-Trade. Но о том, как выглядит эта торговля в действительности, большинство читателей имеет довольно слабое понятие. Быть может, они представляют себе кишащий тысячами саламандр огромный базар, по которому расхаживают купцы в тропических шлемах или челмах, рассматривают выставленный товар, чтобы, наконец, ткнуть пальцем в какую-нибудь хорошо сложенную здоровую молодую саламандру со словами «Дайте-ка мне эту, сколько с меня».